Кришна. Кришна вышел из кузницы, где люди заливали металл, формы для наконечников стрел, и вытер грязь с лица. Если греки пойдут на прорыв в полном составе, им понадобится еще 1000 стрел. Он прошел мимо самодельных клеток и загонов у стен, где сбились в кучу козы и куры, численность которых сильно сократилась. Вздохнув, он вытянул шею, разглядывая лучников, отдыхающих на стенах, не потревоженных суматохой, царившей внизу. Греки, хоть и потеряли много айраватов, но не потеряли присутствие духа. В последний раз, когда он смотрел, млечха, устраиваясь поудобнее, сидели на корточках в домах, тех, что не сравнялись с землей айраваты. Кришна не знал, чего они ждали. Наступление ночи, прибытие дополнительных тварей или чего-то нового. В любом случае, Мадхура, похоже, заслужила передышку. Прошлой ночью они пытались штурмовать стены, но железный комендант был слишком высок. Их собранные заново катапульты вновь начали швырять пышущие проклятым пламенем камни. Но те, что врезались в самый низ каменной стены, попросту отскочили, нанеся некоторый урон, но существенного вреда не причинили. Частично благодаря коврам Джамбавана, а частично благодаря камню, из которого были сложены стены. Только те заряды, что попали в деревянные валы, могли причинить хоть какой-то вред. Ведь вал мог быстро воспламениться и поддерживался только снизу, а потому легко мог быть разрушен. Но без осадных башен греки не могли достичь тех высот, на которых они могли причинить реальный ущерб. Мадхурнцы также не преминули порадовать гостей своим гостеприимством. Они проводили внезапные вылазки за коменданта, стараясь нанести потери и снизить моральный дух греков. Дважды им удавалось сжечь восстановленные греками катапульты. Кришна заметил Сатьябхаму, возвращавшуюся из одного такого набега. «Даже окровавленная и грязная, она выглядит очаровательно», — подумал он. Сатья рявкнула, приказывая своему отряду пойти освежиться. Кришна окинул ее взглядом. Ее доспехи были отстегнуты. Острие ее кинжала было отломано на длину пальца, но меч оставался целым, хоть и был перемазан бурым и алым. «Нравится увиденное, мой господин!» — крикнула Сатьябхама, заметив, что он смотрит на нее. «Мы должны уходить. Сатья не прекратит ходить на передовую, и я не могу рисковать ее жизнью». Железный комендант все еще держался, но неделя еще будет полна сюрпризов. «Мне нужно купить тебе ассирийскую сталь, Сатья. Ты постоянно портишь мечи», — подойдя к ней, сказал он. «Если меч не запачкан, ты воюешь неправильно». «Вижу, философия теперь распространилась из постели на другие аспекты жизни. Что случилось?» — спросил он, заметив, что ее порванные брюки выглядывают из-под поножей, обнажив большую часть икры. «Греки случились. Знаешь, они любят меня полапать». Кришна с трудом сдержал полыхнувшую в душе вспышку ярости. Он подумал о том, что стоит попросить ее возглавить группу, которая будет эвакуироваться по туннелям. Но просить Сатьябхаму уйти от опасности было все равно, что убеждать оленя попробовать мясо. «Мне нужно, чтобы мои солдаты были сосредоточены, Сатья», — пошутил Кришна. «Может, тебе стоит стать более консервативной?» «Да, муж мой. Напоминает про Джиотишу, не так ли?» «Там погода была лучше». Он готов был поцеловать ее на глазах у всей Мадхуры, но когда жена дает тебе по морде, и на тебя при этом смотрят все солдаты, это совершенно не улучшает имидж лидера. «Как дела внутри стен?» — спросила она. «Плохо. Балараму пришлось приговорить целую семью к смертной казни за шпионаж в пользу греков. Вероятно, им был обещан безопасный проход, если они откроют ворота. Или они были голодны. Продовольствия становится все меньше. Как люди восприняли это?» «Хорошо, и это очень плохо. Я рад, что там снаружи греки, а не магадхцы. Учитывая, что нас окружили эти бледнокожие чужаки, горожане скорее умрут, чем будут порабощены такими, как они. Тем не менее, некоторые занялись самосудом по отношению ко всему, что кажется им подозрительным. Я распространил слух, что греки отравили водопровод, чтобы помешать людям грабить общественные резервуары. И теперь есть те, что наугад останавливают и обыскивают людей». Мужчина, доставлявший порох для боеприпасов, был разорван толпой на части. «Цена мира», — покачала головой Сатьябхама. В этот момент к ним подошла сопровождаемая серебряными волчицами Драупади. «Царевна, почему ты не со знатными дамами?» «Госпожа Сатьябхама», — застенчиво поклонилась Драупади. «Покои наполнены бесконечными рыданиями, глаза дам опухли от слез». «Тише, дитя», — Сатьябхама подавила намек на улыбку. «Ни слова больше. «Знаешь, в этих слезах есть своя сила. Но если ты не хочешь видеть их, присоединяйся к нам. Мы как раз направлялись в зал совета. Только знай, там будет Ипхим». «Не хочешь ли ты сначала привести себя в порядок?» — крикнул он из-за ее спины. «Моя окровавленная одежда всегда помогает тебе лучше отстаивать свою точку зрения, Кришна». Уграсен стоял у окна, из которого открывался прекрасный вид на крепостные стены и на второй район, поскольку восточная сторона крепости соединялась с внутренними стенами железного коменданта. На самом деле, на нижних уровнях расположились мостки для удобной передачи инструкций от совета коменданту. Кришна подошел к Уграсену и проследил за его взглядом. Тот смотрел на зубчатые стены, с которых свисали привязанные за запястья пятеро сожженных багряных плащей. Кришна никогда не поощрял пытки. Длительная агония, вонь, крики — все это было бесчеловечно. Но в этой битве трофеев за хорошее поведение не выдавали. Может быть, Млечха лишний раз задумаются, стоит ли пытаться проникнуть в город под покровом тьмы и нарушать заслуженный сон людей. За пределами коменданта виднелась еще одна стая багряных плащей, кровавым месивом, несшаяся через второй район. С тех пор, как предатель открыл грекам врата второй сестры, грабежи были у всех на устах. Солдатам удалось провести внутрь железного коменданта много горожан, особенно тех, у кого было золото. Те, кому попасть внутрь не удалось, спрятались в своих домах, лачугах и землянках во втором районе, надеясь, что греки не обратят на них внимания и займутся более сиятельными домами. Кое-где остатки республиканской армии и городской стражи еще держались, но они мало что могли сделать, дабы остановить продвижение багряных плащей. «Нам не о чем беспокоиться», — прогрохотал Уграсен. «Железный комендант неприступен». Тем не менее его голос дрожал. Вторая и третья сестры еще несколько дней назад тоже были неприступны. «Эвакуация началась. Несколько солдат ушли вперед, чтобы расчистить путь. Но теперь, когда багряные плащи врываются в город, я сомневаюсь, что мы найдем врагов, когда выйдем. Я предлагаю совету начать двигаться вместе с первыми партиями». «Нет», — хором воскликнули Критоварман и Балрам. «Мы выйдем последними. Одно дело партизанить», — сказал Критоварман. «Но мы не можем убежать и бросить свой народ. Это противоречит принципам войны и чести». «Как и смерть», — подумал Кришна. «Принципам кшариев», — поправил он, — «которыми мы, кстати, не являемся». «Вспомни наш лозунг, Кришна», — вмешался Балрам. «Дела, а не рождение». «Я мог бы просто оставить их здесь умирать», — размышлял Кришна, зная, что он никогда этого не сделает. «Почему они такие идиоты?» «Где Сатьяки?» — внезапно спросил Критоварман. «Направился в туннель одним из первых?» «Я послал его с миссией», — сказал Кришна. «Конечно, ты мог. Я, например, поддерживаю Кришну», — сказал Акрур. «Мы должны уйти, когда есть такая возможность». «Я не умру трусом», — зашипел сквозь стиснутые зубы Критоварман. «Или дураком», — парировал Балрам. «Почему мы посылаем солдат с убегающими людьми, когда сами отчаянно нуждаемся в защитниках? Если бы здесь была вся наша армия, они никогда не смогли бы победить нас, даже если падут стены». «Так много разговоров», — массируя виски, пожаловался Бхим. «Пойдем, выйдем и убьем их всех. Без своего голубого огня они ничто». «Не смей вмешиваться», — ощетинился Акрур. «Ты не матхуриц. Тебя здесь даже быть не должно». «Тогда заставь меня уйти», — Бхим взмахнул своей булавой. «Мальчики», — сказала Сатьябхама голосом, который пусть прозвучал и негромко, но ранил их уши так же сильно, как и их эго. Она подошла к одному из других окон и выглянула наружу, продолжив. «Будьте мужчинами». «Мои извинения, сенаторы», — вздохнул Кришна. «Стресс от осады действует даже на лучших из нас. Но мы не можем ссориться между собой. Посмотрите на наши стены. Греки могут бросаться на железного коменданта весь день, но это не принесет им никакой пользы. У нас достаточно времени, чтобы эвакуироваться и сбежать. Этого времени хватит всем. Никто не останется позади». «Я кое в чем сомневаюсь», — сказала Сатьябхама, прищурившись и изучая что-то вдали. Кришне очень не понравилось, что его прервали, но голос жены звучал нехарактерно низко. «Я уверена, Калявин все это знает. Не о туннелях, нет, но он должен знать, что он не может подняться на коменданта, потому что он намного выше второй сестры и гораздо меньшего периметра, что облегчает его охрану. Так чего он добивается? Должно быть, это отвлекающий маневр». Она пробормотала это скорее для себя, чем для остальных. «Есть какие-нибудь сообщения о Магадхе?» «Насколько нам известно, нет», — ответил Балрам. «И если император придет, он поддержит Калявана, а не нас». «Я не понимаю», — сказала Сатьябхама. «Это означает, что Каляван не тянет время, дожидаясь помощи. Они предприняли только одну попытку разрушить коменданта. Они просто толпятся внутри домов». Сатьябхама замерла. «Кришна, передай мне подзорную трубу». Он подчинился, хотя так и не понял, что же привлекло ее внимание. «Зачем подвергать сомнению благословение небес, повелительница войны?» — спросил Акрур, наливая себе еще бокал вина. «Несчастья часто надевают маску благословения, сенатор», — не оборачиваясь, сказала Сатьябхама. «Почему они несут в дома лопаты?» Она прижала подзорную трубу сильнее к глазу, как будто это могло прояснить ситуацию. «Смотрите, там и даже там. Разве лопаты нужны для создания катапульт или осадных башен?» «Это же не топоры», — сказал Кришна. «Не могу понять, зачем им понадобились лопаты, и наши вылазки никогда не позволят им построить осадную башню». «Что, если они не пытаются перелезть над нашими стенами?» Она так быстро повернулась к Кришне, что у него на мгновение закружилась голова. Он встретился с ней взглядом, и они, как влюбленные, нашедшие взгляд друг друга в танце, прочитали мысли друг друга. «Под стенами». У Кришны отвисла челюсть. «Яме милосердная, они делают подкоп, они минируют железного коменданта. Все немедленно покиньте крепость». И уже убегая, он оглянулся и увидел Уграсена, все еще стоящего у окна. «Господин Уграсен, мы должны немедленно уходить!» — настойчиво крикнул он. Уграсен, слабый старик с усталой улыбкой на морщинистом лице, повернулся и кивнул. Это было последнее, что запомнил Кришна, прежде чем мир вокруг него рухнул.